Из Тарараха в Тарарах. Переезд из Дедова в Москву подобен спрыгу с утеса в волны. Смыт островок вытягиваемых сказок. Таким оказалось Дедово. Забыт инцидент с блоками. Недаром Брехова издали посылала нам революционные песни. Недаром в Дедове мы поднимали протест, превышавший повод к нему. Повод 40 кузенов. Эффект взрыв, пережитый органами чувств, реагировавших не на ход событий моей личной жизни. Москва клокотала банкетом, митингом, взвизгом передовиц. О весне в октябре и об октябре в весне клокотали салоны. Из заведений, ворот заводов, подвалов выскакивали взволнованные, говорливые кучки с дергами рук, ног и шеи. Пыхали протестом и трубы домов, казалось, фабричный гудок вырвался в центр города. Мохнатая манжурская шапка на самом Кузнецком торчала вопросом. Человек с фронта подымал голос: «Так жить нельзя!» Рабочий явился из пригорода смущать пернатую даму с Кузнецкого моста. Растерянный министр Мирский мирил всех со всеми расплывчатыми обещаниями, вызывая взрывы разноголосицы. Князь Святополк Мирский в конце августа 1904 года, после убийства Плеве, был назначен министром внутренних дел. Пытался действовать путем определенных уступок и либеральных реформ, названных «эрой весны» и «доверия». 18 января 1905 года уволен в отставку. В воспоминаниях не осталось следа о том, что твердили мне отцу Симе, Артуре, о мире с японцами, о парламенте и о законодательно-совещательном соборе. Не тематика споров о способах штопания дырявистого гниловища меня волновала. Хотя ею были заняты 2/3 знакомых — Астровы, Рачинские, Кистяковские, даже Щукин. Я даже не понимал, до какой степени я уже не ответствую большинству тех, с которыми связывали и знакомство, и дружба. Мой пафос был — ненависть ко всему режиму, не к дырам его. Традиции, быту, системе правления. Знакомые еще не видели моего поливения, подсовывая протесты, которые еще охотно подписывал я. Оппозиционный душок шел от каждого, как возмутительно. Таково шелестение интеллигенции, правого и левого бескрылых крыльев до дней забастовки. Каждый строчил бумажку и с нею летал по кружкам, организуясь и согласуясь. Не до меня, путаника, которому простительный левый заскок, котируемый как стихотворная строчка, не более. Кричите вы, кричим и мы, вы по пустякам, мы о деле. Собирались у того, этого, 10-го, 5-го, голосовали за то, это, 10-е, 5-е. Недоразумения одних из нас с другими из нас еще казались случайны, и Астров весьма опечалился, когда я, Володя Поливанов, Петровский и Эллис бросили обвинение старикам нашего сборника «Свободная совесть», что готовимый для второго сборника материал «Слащеватая заваль». Удивился Семенов, скорпионовский дядька, сперва репетитор детей Плеханова, потом носитель цилиндра, когда я сцепился с ним. А Леонид Семенов, завтра эсер, избиваемый черносотенцами и заключенный в тюрьму, еще восклицал, побывавший у Астрова: «Как там славно! Не по-петербургски!» Присяжный поверенный Кистяковский, принимавший Эллиса, не видел анархии в его выпускаемых с быстротой пулемета словах. Эллис же логически вынырнул в марксистских квартирах, когда-то им посещавшихся, таща на них и меньшевиков, и большевиков, к нам. Около него вижу товарища Пигита, входящим в наши квартиры. Он, нас взяв за рукав, длинноносый, большеглазый, дудел о браунингах, транспортируемых из Финляндии, и предлагал красными, пропученными губами: «У меня есть для вас». Литературно-философский сборник «Свободная совесть», книга вторая, Москва, 1906 год, вышел в свет в сентябре 1906 года. В нем участвовали члены кружка Астрова и литераторы, близкие к нему. В сборнике были напечатаны произведения Белого, Сергея Соловьева, Эллиса. Юноши нашего кружка, студент Оленин с Браунингом от Пигетта, позднее удалился за город упражняться в стрельбе. Кистяковский еще терпел Эллиса, пока этот предавал огню и мечу не Москву, а весь мир. Я еще не узнал будущего героя Кронштадта, Бунакова непобедимого, в Илье Фундаминском, скромно сидевшему Фохта. Пианистка Сударская, жена Фохта, была в тесной связи с эсерами, а сестры Мамековы, посетительницы религиозных собраний с группой Савенкова, знали друг друга в литературных кружках, не знали еще, кто какой политической ориентации. И Морозова, меж Лопатиным и Хвостовым, склоняясь ко мне, очень мило конфузилась под трелями моего голоса, певшего об эрфуртской программе. Да-да, конечно, прекрасно, только вот Заря и Ницше. Я ж зорями зори, а революция революции, все это свяжется в царстве свободы. Умная барышня Клара Борисовна Розенберг, в салоне которой бывал Каблуков, мне это доказывала между двумя цитатами из Ницше и Энгельса. Тайные организации уже брали салон на прицел. Бунаков Фандоминский, член ЦК партии социалистов-революционеров, после 1917 года был комиссаром Черноморского флота, членом учредительного собрания, одним из руководителей от эсеров Союза Возрождения. Программа социал-демократической партии Германии, принятая в октябре 1891 года на партийном съезде в Эрфурте. Университет сам по себе интересовал мало. Его новый ректор от автономии, князь Сергей Трубецкой, пока еще усмиритель студентов, открыл для сходок аудитории. Сходки шли перманентно. Ежедневно торчала моя голова из моря тужурок, чтобы потом штурмом отковать двери квартир и внедрять в сознание обитателей речи ораторов. Я встречал сочувствие у Владимировых, я кричал с воспаленным Рачинским, а прятавшийся под мамашиной юбкой Эртель кивал из-под юбки мне: «Бомбы не для него, а для нас, я же человек науки, Боенька». Я себя не узнал. Папа бы сказал: «Что с тобой, Боренька?» Я поднял руку за немедленное прекращение всех занятий с превращением университета в трибуну революции. Аудитория ж голосовала за эту трибуну, но с сохранением занятий. Ректор, князь Трубецкой, не раз появлялся на кафедре. Он вытягивал оттуда длинную шею и прижимал к груди руки в усилиях нас усовестить. Он поставлен был перед неизбежностью — запереть двери аудитории, чего не хотел, или сложить ректорство, которого он добился для прав университета. Помню последнее его появление с усилием спасти автономию. Тщетно. В стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы. Шел же турнир эсеров с эсдеками. Трубецкому не дали договорить. Уронив на кафедру руки и упираясь на них, он глазами полными слез оглядывал море тужурок. «Эх, господа!» — и, махнувши рукой, вышел он. Скоро он попал в Петербург и взлетел там в министры, но с разорванным сердцем упал на министерском собрании. Сергей Трубецкой, первый выбранный ректор Московского университета, в июне 1905 года входил в состав земской городской делегации к Николаю II и выступил перед ним с программой. Умер 29 сентября 1905 года во время заседания комиссии по выработке университетского устава, происходившего на квартире министра народного просвещения Глазова. Сережа был у него, в силу традиции детства, в Москве незадолго до его смерти. Он нашел его возбужденным. Трубецкой то бил себя в грудь и доказывал безумие нашего поведения, то невесело веселясь исходил в шаржах. В эти дни я, пара Эллису, сгоравшему без остатка, то влетал он с марксистом, а то с драматургом полевым, плодовитым, бездарным, обтрепанный, длинноволосый, хромой, кажется, с деревянной ногой, полевой, опирался на палку и все ею взмахивал, свергая традиции, быты, редакции. Он зачитывал Павла Астрова своими драмами, от которых мы падали в обморок. Мы прозвали этого читуна капитан Копейкин. Леонид Семенов в супе упорствовал, такие, как он, интереснее Дягилевых. Забежав бесколошно, следив на полу, Элли сплюхался в плюшек кресла в сыром пальтеце, в набок съехавшем котелке, и тяжело дышал мне, подставив зеленое ухо, и сговорился, избегался, отдышавшись, куда-то все влек, будет и Череванин. Мы с ним мчались по взъерошенной улице и бежали кругом. Вероятно, добрая половина бежавших бежала на митинг, где на стул уж вставал присяжный поверенный Соколов, чтобы басом бить в сердце дам, где со стула уже квакал Бальмонт, обдавая презрением трусов. От Элиса узнаю, что рабочие готовятся выступить. Он мчал меня по каким-то квартирам, без передышки, без отдыха, от похорон Трубецкого до похорон Баумана, и ничего не помню, какой-то туман. Вот с знакомого дивана мадам Христофоровой поднимается Озеров, экономист, уясняющий нам ситуацию дня. Христофорова ему кивает умильно. Она поняла теперь. Она едва отдувается от налога, потребованного Элисом, в пользу организации. У нее бывает и умница Розенберг. Это, по-моему, открывала сеть пунктов для записи давления и политической температуры салонов. Записи ориентировали, вероятно, эсдеков. Похороны Сергея Трубецкого состоялись в Москве 3 октября. Похороны Николая Баумана 20 октября 1905 года. В некрологии князь Сергей Трубецкой Белый описал эти похороны, превратившиеся в политическую манифестацию. В Москве за гробом шло около 50 тысяч человек. Алые ленты венков, ярко оттеняя зелень листьев, проливались над морем черных голов. Перед каждой церковью обнажались головы, и многочисленные хоры пели «Вечная память». Во главе процессии на длинном древке несли пучок алых цветов, и ленты, не спадая, развивались. Весы. 1905 год, номера 9-10, страница 80. Все туман в эти дни. Христофорова, Озеров, Розенберг и Пигит, неумело куда-то тащащий словами о Браунинге и десятках. Раз он прочитал нам стихи, все мы писали стихи о вершинах, но мы ж декаденты, мы ахнули, и Пигит стал за нами шагать на вершины. «Ги-ги-ги!» Залился Элис смехом вершинами, так я допек его, даже и он зашагал. Может, шагал для того, чтобы мы, аргонавты, шагнули с вершины к Браунингу из Финляндии. Памятен день похорон Трубецкого. Никитское, солнце, толпа из знакомых. Казалось, незнакомые примесь лишь. Морозов, Рачинский, Всеастровы, Лопатин, Хвостов, Кизветр. И аргонавты, и все писатели, все художники, все композиторы, профессора, и вчерашняя сходка филологической и большой юридической. За гробом шли 2 чернобородых брата, высокий Евгений, завтра же заместитель Сергея по кафедре, и малорослый Григорий, ответственный дипломат. Хоронили министра, ректора, философа, либерала, профессора. Гроб стянул партии. От будущих октябристов до анархистов процессия тронулась. Вспыхнули в солнце и красные ленты венков, и золотые трубы, зарявкавшие Марсельезу. Московский протест впервые вышел на улицу. Стало это бесспорно. Руки, тащившие груду цветов или гроб, перевалили за каменный мост, из боковых улиц, расстраивая ряды Трубецких, Морозовых, Рачинских, ввалились рабочие, Отовсюду проткнулись в лазурь острия ярко-красных знамен. Заворчало оттуда, отсюда, вы жертвою пали. Пьянил теплый день, веселились, не похороны, светлый праздник, которого ждали. Не помня себя, я летел вдоль процессии. От головы до хвоста, от хвоста к голове, от Морозовой к Леониду Семенову и от него к неизвестному мне рабочему, с которым затеялся разговор, точно клуб, перенесенный под небо, точно струящийся митинг по Замоскворечью, спорящие отдельно пары, тройки, четверки, голоса заглушали оркестр и хор. Леонид Семенов, вцепившийся в цепь, и меня в цепь вцепил, мы качались с ним, в цепи схватяся за руки, растягиваясь и стягиваясь. «Хорошо здесь толкаться», — он бросил под солнце, и ярким румянцем дышало лицо его. Такова прелюдия к дням, стоившим столько жизни. Процессия пухла, растягиваясь на версту. За гробом впервые шло 50 тысяч, и не знали, через недели две пройдет 200 тысяч за гробом Баумана. Из боковых улиц нас провожали злые, узкие, монгольские глазки маленьких плотноватых бородачей в синих кафтанах, в мохнатых шапках, вцепившихся сапогами в бока взъерошенных лошаденок, с кулаками, сжимающими нагайки, отряды уральцев, оренбуржцев. Уже зажглись фонари. Пухнувшая толпа, в которой уже затеривались знакомые, только тронулась, от Калужской площади. Вдруг закупоренно все встали. Издали виднелись стены Донского монастыря, проглотившего лишь испуганно сжавший гробу университетцев, проголодавшийся, потерявший знакомых, я выцепясь и выхвостясь сел на извозчика. А еще позднее, когда рабочие со знаменами шли обратно, то отовсюду на рыженьких лошаденках выскакивали мохнатоголовые дикари калмыцкого вида и захлестала нагайка. Скоро потом на столбах закричало объявление Трепова: «Патронов не жалеть!» Я влетел к Эллису: «Бойкот офицерам!» Перед изданием манифеста 17 октября Трепов, с 1905 года петербургский генерал-губернатор и товарищ министр внутренних дел, отдал приказ решительно подавлять любые попытки к устройству беспорядков, при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления холостых залпов не давать и патронов не жалеть. Русь, 1905 год, номер 246, 14 октября. Приказ патронов не жалеть сразу же приобрел широчайшую известность, как своего рода оборотная сторона манифеста 17 октября. Офицеры, вернувшись с войны, казались мне левыми. Я ждал заявления «стрелять не будем». Его не было. Вот я и придумал бойкот. Мы с Эллисом мчались к Кастрову, рассуждая, имея брата Николая в думе, чего ему стоит широко организовать бойкот. А с Астровым сидел тяжеловатый, прихрамывающий блондин. Выпучив глаза, он быстро захромал в переднюю после нашего заявления. Это был Челноков, будущий городской голова. Астров, пальцами защемивший коленку, ломая суставы, сверлил глазами, став строгим, напомнивший какого-то прокурора, и суховато нам разъяснил: «Такой бойкот — озорство политической недозрелости, дробящие силы, вооружать против нас ни в чем не повинных. Мы вон, на все четыре стороны агитировать и получать щелчки в нос. Куда там бойкот?» Изо всех учреждений высыпали кучи чиновников, присоединявшихся к забастовке. Учреждения одно за другим закрывались. Мой дядя Коля, брат матери, тишайший столначальник казенной палаты, выпятил бакин и грудь, требуя прав, и он бастовал. Тетя Катя и та пищала на службе сборов. Широко организованный бойкот был изжит индивидуально. Увидавший незнакомого генерала в пустом переулке, я вдруг точно гусь вытянул шею и мелкими шажочками за ним побежал, пересек пустевшую мостовую, в генеральское ухо, заросшее седым волосом, раздался шип: «Убийца! Убийца!» Убийца остановился, посмотрел на меня вполне растерянного, серыми, испуганными глазами, и мы наутек друг другу, выставив спины. Долго потом я конфузился. Убийца ли незнакомый старик? Помнились все морщинки у глаз и виноватая улыбка.